Культурная работа. Утро, мутные стекла, как бельма, самовар на столе замолчал, прочел о визитах Вильгельма и сразу смертельно устал. Шагал от дверей до окошка, барабанил марш по стеклу и следил, как хозяйская кошка ловила свой хвост на полу. Свистал, рассматривал тупо комод, остров мертвых, кровать. Это было и скучно, и глупо. И опять начинал я шагать. Взял Маркса, поставил на полку. Взял Гёте и тоже назад. Зевая, подглядывал в щелку, как соседка пила шоколад. Напялил пиджак и пальтишко и вышел. Думал, курил. При мне какой-то мальчишка на мосту под трамвай угодил. Сбежались, я тоже сбежался. Кричали, я тоже кричал. Махал рукой, возмущался. И карточку приставу дал. Пошел на выставку, злился. Ругал бездарность и ложь. Обедал, со скуки напился и качался, как спелая рожь. Поплелся к приятелю в гости, говорил о холере, добре, Гучкове, Уриеле да Косте и домой пришел на заре. Утро. Мутные стекла, как бельма. Кипит самовар. Рядом Русь с речами того же Вильгельма. Встаю и снова тружусь.